и сегодня говорил опять. Ему что? С мешками, да так и отделался. Увел ее под эту скалу, где ни ходу, ни лазу, стена стеной, а сам убежал, оставил одну. Сказал, дожидайся. Ну и дожидался. Смотреть даже отсюда некуда. Площадочка, 3 шага шагнуть. По бокам кусты колючие, под низом река, а позади утес. Последний утес, на котором пока еще ничего не написано. На этом и не напишешь. Высота страшенная, ни сверху, ни снизу не взберешься. И вот час целый, наверное, одна тут проскучала. Взяла бы и ушла вниз без него, если бы не боялась сорваться. Потом появился. Где? Наверху, на самом обрыве. Забрался-таки. Один. Сел, свесил ножки, молчит, посмеивается. Думаю, вспоминаю. Думаешь, так думай. Вспоминаешь, так вспоминай. А забыл человека, бросил на целый день одного. Так не лисись потом, не припрашивайся. Верочка, Верочка, да она с голоду теперь умрет на этом месте, а не встанет. Пусть он потом помучится так же, как сегодня мучилась она. Вера, ишь, рассыпается. Все равно, Верочка. Савва тихо вздохнул, крепко приморозила лед, никак не тает. Ну ладно, солнце выше взойдет, растает. Он поднялся, отошел вглубь от обрыва и стал проверять моток бичевы. Он занял его у знакомых парней. Хорошая бичева, новая, немного тонковата, но его-то выдержит. Дали ему и коробку с красной краской, кисточки. Все честь по чести. Савва захлестнул один конец бичевы за ствол сосны, ближе других стоявший к обрыву, другим концом обмотался вокруг пояса. Баночку с краской он тоже прикрепил к поясу. Снял сапоги и остался босиком. На самой кромке обрыва Савва еще раз проверил все и начал спускаться, держась лицом к утесу. Медленно, осторожно, вершок за вершком, отталкиваясь одной рукой от скалы и все время упираясь в нее ногами. Так он опустился на 1/3 всей высоты. Погладил камень ладонью, превосходный, как полированный, жесткий песчаник. Савва посмотрел вниз. Девушка все так же сидела спиной к утесу, обхватив колени руками. Ладно. Затянув бичеву у пояса прочным узлом, Савва сильнее откинулся назад и пошел вбок по отвесной скале. Бичева, натянувшись струной, стала косо, как маятник часов в конце своего размаха. Удерживая себя в таком положении всем напряжением мускулов, Савва окунул кисточку в банку с краской и вывел на камне первую букву «В». Бичева больно резала спину, песчаник царапал босые ноги, нельзя было дышать полной грудью, не хватало воздуха. Да ничего, можно все перетерпеть, зато... Подражая движению маятника, Савва медленно передвигался по скале вправо и писал крупно одну букву за другой. Изобразив «Вер», он минутку задумался, как написать «Вера» или «Верочка». Трудное имя, к примеру, «Татьяна», будет еще «Таня» и «Танечка», «Дарья», «Даша» и «Дашенька». Здесь после «Веры» идет сразу «Верочка». Для солидности надо бы написать «Вера», но для него-то она все же «Верочка», а пишет он «для себя». Это длинное слово взяло почти весь размах маятника, а подниматься вверх, чтобы там переложить бичеву на новое место, Савве не хотелось. Он с трудом передвигался вправо, быстро намалевал «Савва», получилось «Верочка» и «Савва», и вернулся на середину. Под именами ниже надо написать еще фамилии и поставить год, месяц и число. Фамилии. Но как это сделать теперь, когда оба имени рядом стоят? Эх, ведь надо было так написать: Верочка Чекмарева и Савва Трубачев. Да не додумался сразу. А теперь с Чекмаревой в середину никак не вклинишься. Конечно, проще всего бы одну фамилию на двоих. Трубачевы. Ведь будут все равно они Трубачевы. А попробуй сейчас напиши.